«Я озабочен», — отвечал Водрейль, — «упреком графа Фалькенштейна. Его Величество утверждает, что наша вежливость — только лоск, за которым скрываются грубость и распущенность. Вот я и хочу как можно убедительнее подтвердить его мнение». Между тем уже почти все гости собрались. «Будем надеяться», — сказал Водрейль, — «что граф Фалькенштейн прибудет к нам с меньшим опозданием, чем к аббату Николе». «Зачем же ему заставлять ждать нас?» — ответила Диана Полиньяк. Туанетта насторожилась. Узнав, что намеченная встреча брата с мятежником Франклином не состоялась, она не придала этому никакого значения. Но теперь, по улыбкам друзей, Туанетта поняла, что они считают его опоздание намеренным, а его поведение трусливым. Только сейчас она заметила, что Габриэль и Диана украсили свои высокие прически статуэтками Франклина. Так как Луи и Туанетта игнорировали вождя мятежников, придворное общество, вопреки моде, относилось к доктору Франклину с большой сдержанностью. Однако обе дамы Полиньяк всегда пользовались известной привилегией, они позволяли себе любые политические замечания, особенно Габриэль, которая самым естественным и небрежным видом постоянно подчеркивала свою независимость. Поэтому вообще никто не удивился бы, если бы дамам Полиньяк вздумалось вдруг продемонстрировать свою симпатию к Франклину. В прическах было принято носить всякие украшения и безделушки, намекающие на злободневные события, но то, что обе дамы воткнули себе в волосы статуэтки Франклина именно сегодня, еще более встревожило Туанетту и без того озадаченную последним намеком Франсуа. Ее бы нисколько не удивило, что господа и дамы из Сиреневой Лиги ищут случая, чтобы отплатить Иосифу за его тевтонскую грубость. Боясь, что история с американцем скомпрометировала брата, Туанетта в беспокойстве гадала, что же замышляют ее друзья. Графа Жюля, отнюдь не блиставшего проворством и находчивостью, они явно не посвятили в свой план. «Не находите ли вы, мадам, — бестактно обратился он к Туанетте, — что мои дамы слишком уж либеральны?» Граф указал на статуэтки Франклина. «Погодите, — сказал он, — эти фантазии доведут нас еще до того, что в один прекрасный день ваш Франклин подожжет Версаль». Обычно граф Жюль ограничивался тем, что молча сидел за карточным столом и демонстрировал дамам свое красивое, пустое и грубое лицо. Его политические замечания никогда не принимали всерьез. «Ах, наш славный Жюль!» — только и возразила Диана, и на ее некрасивом умном лице появилась сострадательная улыбка. Габриэль же лениво, но решительно заявила: «Я мало что знаю об Америке, но доктор Франклин, по-моему, восхитителен. Я видела его у мадам де Морепа и у мадам де Жанлис, и оба раза была от него просто в восторге. Слушая его комплименты, чувствуешь свою значительность. Не представляю себе, чтобы затея американцев могла быть совершенно безнравственной». По замешательству Туанетта росло. До сих пор она еще как-то не выбрала времени задуматься над американским конфликтом. Мерси и Вермон советовали ей не высказываться о мятежниках в сочувственном тоне. Она так и поступала, это ей ничего не стоило. Но, может быть, следовало проявить больше интереса к этому американцу. Неужели он действительно вошел в моду? С удивлением и смущением увидала она, как горячо вступаются за него ее друзья. «Les amants reviennent!» — закричал попугай, прерывая раздумья Туанетты. «Граф Фалькенштейн!» — возвестил дворецкий. Пришел Иосиф. В тонких новомодных чашках был подан чай, и гости стали обмениваться мнениями об этом непривычном лакомстве. Они долго говорили о странном пристрастии англичан к чаю, вспоминали о пошлинах и монополиях, удивлялись, что этот незамысловатый пресный напиток в сущности и вызвал бунт американских колоний. Притворяясь неосведомленным, принц Карл спросил Иосифа, какое впечатление произвел на него прославленный апостол свободы в очках и шубе. С напускной веселостью Иосиф ответил, что неистовый старик настолько нетерпелив, что не дождался его прихода. Гости не преминули выразить удивление. Доктор славился своей кротостью и спокойствием.